Глава 4. Проснулся я от странного, еле-еле слышного перезвона, словно где-то далеко, на грани слышимости, был перезвон колоколов и колокольчиков. Сознанием потянулся на источник этого переливчатого звука. Вновь возникло ощущение, как при древнем зове на Реуле. Какая-то неведомая сила меня приподняла и стремительно понесла через многоцветный мерцающий поток. Вскоре я очутился в командном модуле рубки управления флагмана. Звук, привлекший меня, оказался сигналом боевой тревоги флагмана. Вокруг была какая-то суматоха. Вахтенные офицеры напряженно всматривались в экраны мониторов, а капитан флагмана о чем-то тихо говорил с голограммой главного эскина. Слов разговора мне не удалось разобрать. Все заглушал сигнал тревоги. Найдя на пульте управления систему включения тревоги, мысленно отдал команду «выключить». В рубке резко наступила тишина, и все присутствующие стали удивленно смотреть по сторонам. «Ариан, что произошло? Кто отключил сигнал тревоги?» – спросил капитан. «Нет данных, капитан. Мой доступ к системе управления сигналом тревоги заблокирован». «Как заблокирован? Разве такое вообще возможно? Ты же главный эскин флагмана, и тебе подчинены все системы корабля». «Не знаю, капитан, но похоже, кто-то другой сейчас контролирует системы нашего корабля. Пока никаких враждебных действий против флагмана и всех находящихся на борту со стороны неизвестного контролирующего не велось. Складывается впечатление, что этот неизвестный просто отключил сигнал тревоги из-за того, что он ему мешает. Предлагаю срочно известить о произошедшем нашего нового главнокомандующего». «И что мы ему будем докладывать? Что неизвестный корабль скоро появится в нашей системе, а наш флагман находится под контролем непонятно кого? Нет уж. Мы будем действовать согласно уставу нашего флота. Любой неизвестный корабль в звездной системе, подвергшийся нападению, считается вражеским. Пока мы контролируем орудийные системы флагмана, нужно готовиться к бою с чужаком». «Капитан Варис, а если этот неизвестный заблокирует контроль орудийных систем, что вы тогда будете делать?» «Считаю своим долгом напомнить, что согласно уставу флота, в данной ситуации вы обо всем должны доложить главнокомандующему». «Мне не хуже тебя, Ариан, известен устав флота. Главком в данный момент отдыхает, поэтому решение всех боевых задач я беру на себя. Доложим обо всем командиру после того, как уничтожим чужака». «Я не согласен с вашим решением, капитан Варис, но вынужден подчиниться, как старшему офицеру». Самодеятельность Тима Вариса потихоньку начинала меня напрягать. Нужно срочно брать ситуацию под свой полный контроль. Ариан подал мне хорошую идею. Поэтому решено начать с нее. Найдя энергопоток ярко-красного спектра, тенью проследовал до главного модуля общего управления всеми орудийными системами и отдал команду на блокировку всех систем. Вернувшись в свою капитанскую каюту на сварге, проанализировал все услышанное в рубке управления на флагмане. Времени разлеживаться у меня не было. Нужно срочно решать возникшие проблемы, иначе вся самодеятельность капитана подсунет нам большую и жирную свинью. Для начала решим проблему с самим капитаном флагмана. Мне его выкрутасы со ссылками на параграфы устава флота даром не нужны. Поэтому временно его нужно заменить на лояльного мне офицера. Вирс в этом случае лучшая кандидатура. Приняв душ, быстро оделся. Поцеловав спящую жену, проследовал в кают-компанию на завтрак. Трапезничать в одиночестве мне не пришлось. За столом уже завтракали Вирс Мир и Див Сварк. «Доброго утра, командир!» В один голос приветствовали меня хранители. «И вам того же. Но, как говорится в нашей поговорке, утро добрым не бывает». «Что-то случилось, командир?» – спросил старший хранитель. «Похоже, что так, друг мой. Но положение может быть в действительности еще хуже, чем я себе предполагаю. Так что готовьтесь, Вирс, вспомнить старые времена и свой многолетний опыт командования». «Командир, про какие времена вы говорите?» «Про те времена, когда ты был старпомом на флагмане. Вот только я тебе приготовил новую должность, с которой ты обязан справиться». «Выполню любое ваше задание на любой должности, командир». «Вот и хорошо. Теперь спокойно завтракаем, а потом займемся первоочередными делами». Мы уже допивали ароматный чай, как посредине кают-компании появилась голограмма Белояра. «Доброго утра, командир. Разрешите доложить?» «Докладывай, Белояр. Только для начала позови сюда Ариана. Как я понимаю, ты хотел сообщить о том, что он тоже просится ко мне на доклад». «Совершенно верно, командир», — Как вы догадались?» «Мне не нужно догадываться. Я и так знаю, что у него бардак на флагмане». «Вы правы, командир», — раздался за моей спиной голос главного эскина флагмана. «Проходи, Ариан, присаживайся. И рассказывай подробно, что вы там с капитаном Варисом за подготовку к войне устроили. Как я понимаю, мои приказы насчет соблюдения секретности миссии вы полностью проигнорировали, решив открыто напасть на неизвестный вам корабль. Но меня интересует в первую очередь не чужой корабль, находящийся в нескольких звездных системах от той, где мы находимся, а выполнение моего приказа, который был тебе отдан. Так что доклад начни с него». Глаза у всех присутствующих начали расширяться от удивления, а у хранителей даже рты приоткрылись. «Командир, откуда вы знаете?» «Ариан, не нужно задавать вопросов, на которые ты все равно не получишь ответов. Мне, как главнокомандующему, положено знать, что происходит вокруг. А откуда ко мне поступает информация, это никого не касается». «Извините, командир, докладываю. С лунной базы хранения флота получен новый узел. В него установили управляющий эскин, отремонтированный вашим старшим инженером. Узел выведен в расчетную точку пространства системы. Данные с него поступают в рабочем порядке. Перед установкой эскина вся информация с него была скопирована на независимый носитель. Ознакомившись с содержанием управляющего эскина, капитан Варис объявил боевую тревогу». «Какой смысл объявлять боевую тревогу сейчас, если нападение на эту звездную систему было 50 с лишним лет назад?» «Не знаю, командир. Я всего лишь выполнил приказ капитана Вариса. Возможно, у него произошел эмоциональный срыв, ведь нападение было на его родную планету». «Это не оправдание, Ариан. Мои хранители тоже смираны, однако никаких эмоциональных срывов у них не произошло. Поэтому слушай мой приказ. Капитан Варис временно отстраняется от командования флагманом по состоянию здоровья. Ему надлежит прибыть в медицинский отсек корабля-разведчика «Сварга» для прохождения полного медицинского обследования. Капитаном флагмана я назначаю бывшего старшего помощника Вирса Мира. Ты уже в прошлом работал с ним. Его старшим помощником назначается Див Сварг. Приказ всем ясен?» «Да, командир». «Приказ ясен». «Да, командир. Когда приступить к вступлению в должность?» «Как только закончатся доклады, Вирс. Продолжай, Ариан». «После вывода нового узла в расчетную точку пространства с него поступила информация, что в направлении нашей системы движется неизвестный корабль. Время прибытия установить не удалось, так как чужак останавливается в каждой звездной системе. Что он там делает, неизвестно. Эскины, управляющие кардзондами тех систем, сообщают, что чужой корабль совершает облет всех планет, словно что-то ищет». «Данные чужого корабля совпадают с параметрами черной тени?» «Нет. Чужой корабль не использует никаких маскировочных полей и везде перемещается совершенно открыто». «Так почему же капитан Варис решил атаковать его?» «У меня нет ответа на поставленный вами вопрос, командир». «К тому же капитану не удалось бы этого сделать». «Почему не удалось бы?» – спросил Вирс. «Потому что капитан Мир, наш флагман, в данный момент времени находится под чужим контролем. Сначала была заблокирована система тревоги, а потом и все оружейные системы нашего корабля». «Так, что еще находится вне твоего контроля?» «Остальные системы флагмана пока еще под моим контролем». «Командир, и как мне командовать кораблем, который находится под чужим контролем?» «Спокойно, Вирс, без нервов. Скорее всего, вся проблема скрыта в программных закладках главного эскина флагмана, заложенных при его создании». «Командир, о каких программных закладках вы говорите?» «Например, вот о такой программной закладке. Неизвестный корабль, не проявляющий агрессивных намерений, не является врагом». Пришлось придумывать на ходу, но эскин же этого не знает. «Вот поэтому программная закладка и заблокировала сигнал тревоги и все оружие, чтобы слишком эмоциональный капитан случайно не развязал войну с другим миром разумных. Я понятно объяснил?» «Да, командир». «Да. И много таких закладок мне установили при создании?» «Наверное, много. Об этом можешь подробнее узнать у Белояра. Его наш старший инженер избавил от всех закладок. Если появится желание избавиться от этих ступоров производителей, скажешь мне, и я пришлю к тебе Даррела. Ты же уже в курсе, как он работает с вашим братом, почти мертвого Искина с центрального узла управления кардзондами, вернул к жизни. Но все это будет не сейчас, а как только разрешится обстановка с чужим кораблем. Понятно? Понятно. Я буду ждать прихода вашего старшего инженера, командир. Вот и хорошо. Теперь слушаем доклад Белояра. Докладываю. Кулибин и его дроиды закончили все запланированные вами работы. Они подключили голографическую панель к мини-Искину и установили в кают-компании пульт управления. Коперник залил в базы мини-Искина то, что вы приказали. Вам осталось только вывести списки с данными и проставить отметки для файлов, которым нужны дополнительные звуковые дорожки на языках Джаре и древних. У меня все. Тогда все приступают к своим обязанностям. Вирс, советую вам взять с собой Радку, на всякий случай. Вдруг капитан Варис дуру что-нибудь учинит, вроде мятежа. А наша Радка знает, как поступать в таких ситуациях. Идите, она встретит вас у входного шлюза. Понял, командир, сказал новый капитан флагмана и вместе со своим старпомом покинул кают-компанию. Белояр, вызови мне Газель. Если кто будет меня спрашивать, я в медсекторе на учебе. Принято. Газель прибудет через 3 минуты. Мне осталось лишь мысленно связаться с Радкой и подробно рассказать, что ей нужно проконтролировать. Расположившись в любимом кресле своего рабочего кабинета, вызвал Эмилию, дав ей соответствующие указания насчет капитана Вариса. Сказал, что ближайшие 3 часа меня не беспокоить, так как я буду заниматься учебой по новой методике. Медицинская капсула готова, командир. Медкапсула может и не понадобиться, но на всякий случай пришли сюда пару твоих меддроидов. Если со мной что-то пойдет не так, то они меня уложат в капсулу. Сама можешь идти готовить медицинскую капсулу для нового пациента. Все делай по полной программе и хорошо провери его на пси-закладке. Принято. Меддроиды стоят у дверей. Вам нужно разблокировать вход. Запустив кабинет медицинских дроидов, вновь заблокировал двери. Включив новый пульт управления, вызвал Палина. «Приветствую тебя, древний!» «Взаимно, Палин. Рассказывай, как при помощи этого пульта управления изучать знания? Нужный накопитель с данными уже подключен». «Положи свои ладони на восприниматели жизненной силы. Закрой глаза и расслабься». Выполнив сказанное, я приготовился к калейдоскопу картинок и образов. Но их не было. Меня окутало странное теплое облако, в котором растворился не только окружающий мир, но и все мое сознание. Передо мной раскрылась Вселенная со множеством галактик, летящих по своим путям. И в каждой из них чувствовалось наличие разумной жизни. Мой взор устремился к одной из галактик. Она стала приближаться, а все остальные стали вращаться вокруг нее, превращаясь в невиданные переливы света и цвета, создав вселенских размеров воронку, по которой меня несло с громадной скоростью к выбранной красивой галактике. Внутри меня жила одна мысль. Узнать об этой красавице абсолютно все. И эта мысль заглушала все мои остальные мысли и желания. Мне не терпелось достичь понимания этой красоты. И вскоре сияющий поток радости захлестнул всю мою сущность. Этот сияющий поток познания все увеличивался и увеличивался, пока мое естество не провалилось в какую-то бездну, накрывшую меня вечной темнотой. Находясь в кромешной темноте, обдумывая, куда меня занесло, вдруг пришла мысль. А что, если и тут есть что-то интересное? Ведь не зря же на Земле говорили, что Вселенная не терпит пустоты, даже пустоты космической. Всматривая сплошную темноту, я со временем стал замечать, что темнота неоднородна. Где-то она была более разряженная и посветлее, а где-то формировалась в некие сгустки, созданные из сплошного мрака. Ближайший ко мне сгусток при его небольшом приближении напомнил мне своими очертаниями спящую черную пантеру. «Какая красавица!» — мысленно сказал я и тут же почувствовал на себе удивленный взгляд. «Кто ты? И что привело тебя сюда?» — прилетела мысль из темноты. «Я странник. Ищу красоту во всем, что существует в мирах мироздания. Вот увидел знакомую красавицу и залюбовался ею». «Ты уже видел нечто подобное?» «Да, только это было давно и в другом мире». «А разве есть другие миры, кроме того, в котором мы находимся?» «Миров существует бесконечное множество. В моем родном мире их привыкли называть мирами света и мирами тьмы. Вот я, похоже, сейчас в один из миров тьмы и забрел. Странно. Мы изначально живем в этом мире. Никто и никогда о других мирах не говорит. Есть только древняя сохраненная мысль о том, что большая часть нашего истинного мира когда-то давно была потеряна. Ее уничтожил какой-то неведомый чужой разумный из совершенно другой действительности, каким-то странным потоком энергии. Я знаю об этом. Только он не уничтожил ту часть вашего истинного мира. Он создал в ней новые миры и новые формы жизни. До нас доходили такие мысли в далеком прошлом, но никто из нас тогда не поверил им. Слишком необычны и чужды эти мысли для восприятия нашего разума. Странник, твое сознание сообщило, что ты любовался знакомой тебе красавицей. Но как это может быть, если ты здесь впервые? Лови мыслеобраз, красавица. Я вспомнил картинку со спящей черной пантерой и послал ее невидимому собеседнику. Действительно, очень похоже. Только вокруг все слишком необычно, ярко и красочно. Что это за мир такой? Это мир, откуда я пришел. А таких миров бесконечное множество. Кстати, у тебя имя есть? Что такое имя? К тебе же как-то обращаются твои сородичи. Вот это обращение и называется имя. Мне не нравится, как ко мне обращаются другие сородичи. Они все считают, что мой разум испорчен. Твое обращение «красавица» мне больше нравится. Красавица, а все-таки скажи, как к тебе обращаются? А я попробую изменить это имя. Я Арна, чей разум испорчен. Арны, так называется ваш разумный вид? Да. Ты изменишь мое имя? Уже. Я взял первые звуки у каждого образа и соединил их так, что можешь выбирать любое из двух имен. Тачри или Тари. Тари мне больше нравится. Вот и хорошо. А у меня, Тари, несколько имен. Одни зовут меня старший, другие древним. Третьи называют командиром. Близкие говорят Станислав Иванович, а моя жена зовет меня Стась. Как интересно. У наших старших сохранены мысли о древних. Только они давно покинули миры нашей действительности. Мне приходилось прикасаться к сохраненным мыслям о древних. И после их осмысления у меня возникло множество вопросов к старшим. Они устали от моих вопросов, сообщив всем Арнам, что мой разум испорчен, и со мной не нужно общаться. Вот поэтому я всегда здесь, в одиночестве размышляю над теми мыслями. А чем же ты тут питаешься? Энергия есть везде, правда, не вся пригодна в пищу. Слушай, Тари, а зачем тебе здесь скучать в одиночестве? Пошли со мной. Посмотришь на другие миры и других разумных. И как я покину свой мир? Мне неизвестны пути в другие миры. Просто мысленно крепко держись за меня, а я поищу путь в свой мир. Хорошо, странник, я постараюсь. Только если у тебя не получится забрать меня в другой мир, приходи еще ко мне пообщаться. Договорились. Мысленно привязав Тари к себе, сосредоточился на образе своего рабочего кабинета. Через мгновение острая дикая боль пронзила мою голову. С трудом открыв глаза, увидел, что лежу в медицинской капсуле. Рядом стоял медицинский дроид, протягивающий мне гранулы. Приняв чудесное снадобье, дождался, пока прояснится в голове и стихнет дикая боль. Не успев я покинуть медкапсулу и одеться, как раздалось ворчание старого паука Гайдори. «Древний, что ты делаешь? Разве же так можно поступать? Мне приходилось видеть, когда различные виды разумных захватывала неудержимая жадность за обладание редкими камнями, металлами или артефактами. Но я первый раз увидел разумного, охваченного жадностью, за обладание древними знаниями. Не ворчи, пожалуйста, Палин. Вот с чего ты вдруг решил, что меня охватила какая-то неудержимая жадность? Твои поступки говорят сами за себя. На моей памяти разумные впитывали знания лишь небольшими периодами. Только единицы впитывали весь период жизни одного разумного. Ты же вобрал в себя все, что было в накопителе, доведя свои жизненные силы до полного истощения. Если бы неживые помощники не успели положить тебя в кокон исцеления, то общаться пришлось бы нам в другой форме существования. Успокойся, Палин. Никакой жадности к древним знаниям у меня не было. А жизненные силы я потратил, чтобы помочь своей подруге вырваться из оков темного мира. Кстати, где она? Древний, о какой подруге ты говоришь? Он говорит обо мне. Тари, ты где? Не знаю. Меня тут со всех сторон зажало. Не могу пошевелиться. И глазам сильно больно. Потерпи немного. Я сейчас постараюсь тебе помочь. Хорошо, странник. Я потерплю. Древний, ты кого-то привел с собой из другого мира? Ну да. Я же тебе об этом сразу рассказал. Думаешь, что только ты можешь приносить цветы из другого мира? Кстати, благодарю тебя за прекрасные цветы. Моя жена просто в восторге от них. Не за что. Рад, что доставил кому-то радость. Но где же твоя подруга? Скорее всего, она под моей медицинской капсулой. Когда я уходил из ее мира, то привязал Тари к себе. А так как я пришел в сознание в капсуле, то значит, она должна быть под ней. Потом еще пообщаемся. А сейчас мне нужно срочно помочь подруге. Войдя в привычное состояние, первым делом убавил в рабочем кабинете яркость света до самого минимума. Тари, ты меня слышишь на этих частотах? Да, мне доступны эти частоты. Как твои глаза? Я уменьшил яркость света. Глазам стало легче. Такой сильной боли, как было раньше, уже нет. Хорошо. Подожди немного, сейчас будем решать вопрос, как тебе помочь адаптироваться в нашем мире. Я понимаю и буду ждать. Эмилия, появись. Слушаю, командир. Как обстановка? Капитан Варис доставлен в спящем состоянии, после пси-воздействия Радки. Он помещен в капсулу регенерации. В данный момент проходит полное обследование. Без моей команды его из капсулы не выпускать. Что еще с этим делать, после решим. Принято. А теперь самое важное. Я привел из другого мира свою подругу. Ей срочно нужна помощь. Проблема в том, что она из самых глубин темных миров, в прямом смысле этого слова. Наш свет вызывает у нее сильную боль в глазах. Ты подумай, что можно сделать для адаптации ее в нашем мире, чтобы она могла свободно находиться и в своем мире, и в нашем. Командир, к какому виду или расе она относится? К разумным арнам. Слышала про таких? Да. В одной из древних легенд есть упоминание о том, что когда-то существовала такая древняя раса разумных, которая при проявлении изначального сияющего ушла в темные глубины творения. Кроме того, на одной старой покинутой планете, возле границы с темными мирами, был обнаружен кристалл с языком арнов. Его залили в мои блоки памяти еще во время экспедиции тяжелого крейсера Дир-35. Мнемомодуль этого древнего языка был недавно залит вам. Но самих представителей арнов мне еще не приходилось видеть, командир. Скоро увидишь. Тари чем-то напоминает нашу арту, только покрупнее. Так что готовь такую же медицинскую капсулу. Самое главное, при доставке ее в медблок везде отключи освещение. Свет вызывает сильную боль у нее в глазах. Принято. А где ваша подруга Тари? Скорее всего, она сейчас находится под моей медицинской капсулой. Нужно аккуратно ее оттуда достать, ничего при этом не повредив. Пригони сюда малую медицинскую платформу. А также позови Кулибина с его техническими дроидами. Принято. 5 минут спустя техдроиды сняли всю обшивку с нижней части медкапсулы. Тари лежала на боку, прижатая сверху капсулой. Вытащить ее, не причинив ей ран, не представлялось возможным. Поэтому я дал команду дроидам отключить капсулу и открутить ее от пола. Лишь тогда технические дроиды приподняли верх капсулы, и медицинские дроиды аккуратно достали мою подругу и уложили ее на платформу. Тари, тебе полегче? Да, странник, только глазам больно. Не волнуйся, Эмилия постарается убрать всю боль и помочь тебе. Ты, главное, слушайся ее. Хорошо, я сделаю, как ты скажешь. Командир, освещение в коридоре и медблоке, предназначенном для Арны, отключено. Можем перевозить ее. Хорошо. Давайте вперед, поехали. В медицинском блоке для Тари свет не включать, без моего личного приказа. В крайнем случае, использовать только слабый инфракрасный свет. Никого к ней не пускать. Понятно? Да, командир. Меддроиды, сопровождая медицинскую платформу, покинули мой рабочий кабинет. Кулибин, ты со своими техдроидами восстанови здесь все, как было раньше, чтобы медицинская капсула работала в прежнем режиме. Принято. Все сделаем в лучшем виде, командир. В кают-компании все занимались привычным делом. Ясна кормила завтраком мужа и капитана, а Яра кормила оба семейства кошачьих. «Всем приятного аппетита!» – поприветствовал я всех присутствующих. «Стась, ты где пропадал столько времени? Белояр мне сказал, что ты внезапно исчез, и его датчики не смогли обнаружить твоего присутствия на корабле». «Солнышко, я отлучался ненадолго в другой мир. Надо было кое с кем пообщаться». «Вечно ты со своими шуточками, Стась. И в какой мир ты на этот раз отлучался?» «Ну, во-первых, дорогая, я не шучу. А во-вторых, я посещал один из темных миров», — ответил я по-русски. Ярославна вдруг резко стала серьезной и внимательно посмотрела на меня, осматривая с головы до пят, словно искала на мне какие-то приметы из темного мира. «Да уж, судя по твоему бледному, как у покойника, лицу, на шутку это действительно совсем не похоже. Садись за стол, сейчас я тебе завтрак сделаю высококалорийный, чтобы все твои силы быстрее восстановились. Как поешь, расскажешь о своем путешествии». «Также по-русски», — сказала Яра. Дальше весь наш разговор продолжался исключительно на русском языке. «Вот это навряд ли, Ярочка. В своем нынешнем состоянии слушать подобные рассказы о таких путешествиях не рекомендуется». «У тебя от меня появились личные тайны?» «Это не мои личные тайны, солнышко, а сокровенные древние знания, предназначенные только для мужчин. Должна понимать разницу. Я же не выпытываю у тебя древние знания, переданные тебе и Вереславе, вашей мамой. Потому что знаю, что они предназначены только для женщин. И не заявляю, что у тебя от меня есть какие-то тайны. Но мои целительские знания и травоведение – это немного другое». «И мои древние знания тоже немного другое», – перебил я Ярославну. «Многое из того, что я знаю и умею, я просто не смогу тебе объяснить, так как нет нужных образов в языках, которые ты знаешь». «Ладно, Стась, потом договорим, а теперь кушай, пока завтрак не остыл». «Солнышко, никакого потом не будет. Давай сразу расставим все по своим местам, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Я не касаюсь твоих древних знаний о целительстве и травах, а ты не выпытываешь у меня моих древних знаний и не касаешься моего командования кораблем и флотом. То, что я посчитаю возможным, я тебе и так расскажу, а все остальное для тебя и всех табу». «Ну, так же нельзя, мы же одна семья». «А вот это уже запрещенный прием, Яра. То, что касается нашей семьи, никаким образом не должно затрагивать наши военные службы или какой-либо работы. Мы не в увеселительном путешествии по путевке из правкома. Мы с тобой на войне, где недомолвки и затаенные обиды могут стоить жизни не только нам, но и всем тем, кто нам с тобой доверился. Как медицинский работник, ты должна понимать все это, как никто другой. Чем больше ты будешь пытаться что-то вытянуть из меня, особенно из того, что тебя никак не касается, тем больше я буду проводить время вдали от тебя. А значит, ты своими действиями будешь разрушать нашу семью». «Извини, Стась, не знаю, что на меня нашло. Но взгляни на все это моими глазами. Мы находимся в неизвестной нам звездной системе, на большом космическом корабле, внутри другого, еще большего по размерам корабля. А ты вдруг исчезаешь бесследно, что даже эскины не могут определить твоего местонахождения. Через 2,5 часа ты вновь появляешься из ниоткуда и заявляешь, что был в каких-то темных мирах и с кем-то там общался. Что я должна делать и думать в такой ситуации?» «Ты должна просто верить мне на слово, Ярочка. Причем в любой ситуации». «Но как можно поверить в то, что ты посещаешь другие миры, не покидая нашего корабля? Ведь это же нелепость какая-то. Тем более любое такое посещение бездоказательно». «Бездоказательно? Солнышко, а как же цветы Картари из совершенно другого мира, что я тебе подарил? Это разве для тебя не доказательство?» «Цветы Картари ты мог обнаружить на любой из планет, откуда эвакуировали выживших Джере. Ты мог сохранить их в стазис-контейнере, а потом преподнести мне в качестве подарка. «Значит, по-твоему, я все выдумал?» — со сталью в голосе сказал я. «Благодарю, дорогая, за то, что считаешь меня лжецом. Расспроси у своей подружки Эмилии, растут ли вообще в мире Джаре цветы картари. Заодно пусть она расскажет тебе, откуда я взял эти два цветка. Ежели что, скажи, что я разрешил о них все рассказать». Поднявшись из обеденного стола, я развернулся, прихватил свой рюкзачок из соседнего кресла и вышел в коридор. Покинув кают-компанию, направился в рубку управления. Заблокировав первым делом дверь в рубке управления кораблем, я разместился в своем командирском кресле. Передо мною появилась голограмма главного эскина. «Добрый день, командир. Могу я для вас что-нибудь сделать?» «Белояр, выведи мне на экран монитора помещение кают-компании. Обратную видеосвязь не включать. Дальше можешь заниматься своими делами. Обо мне никому ни слова. Меня в течение часа никому не беспокоить. Надо обдумать наши дальнейшие планы и последующие действия. В случае надобности я сам тебя позову». «Принято. Изображение выведено на экран монитора. Уровень звукового сопровождения и панорама регулируются голосовыми командами или мыслеречью». «Понятно. Белояр, можешь быть свободен». Голографический образ главного эскина растворился в воздухе. Оставшись в рубке один, я первым делом достал из рюкзака термос и налил себе горячего ароматного чая. Ведь из-за странного поведения Ярославны мне так и не пришлось ничего съесть. Я понимаю, что все это выходки беременной женщины, живущей больше своими спонтанными эмоциями, чем разумом. Но все ее эмоции никак не должны влиять на поддержание дисциплины в команде и порядка на корабле. Сделав несколько глотков ароматного чая, посмотрел на большой экран монитора. Мое внимание захватило происходящее в кают-компании. Лар и Даррелл, уткнувшись носами в свои тарелки, за обе щеки уплетали завтрак. Оба семейства кошачьих с довольным урчанием занимались тем же самым. Яра все так же стояла с удивленно задумчивым лицом и напряженно смотрела в сторону выхода в коридор. В ее глазах наворачивались слезы. К ней подошла Ясна, увидев состояние подруги, отвела ее на дальний диван. Я дал команду приблизить панораму с диваном и установить оптимальный звук. «Яра, что случилось? Вы что, поругались, да? Мне непонятен язык, на котором вы говорили с командиром, но по сильному эмоциональному фону было понятно, что он чем-то недоволен. Мы общались с ним на нашем родном языке. Ты же слышала, Ясна, как он в самом начале сказал, что посещал другой мир. Я ему не поверила, сказав, что он все выдумывает. Ведь наш корабль находился на том же месте и не покидал флагман. Ты понимаешь, что ты наделала? Ты прямо в глаза обвинила своего мужа и командира во лжи. А мужчины этого терпеть не могут и долго не могут простить такое обвинение. Я понимаю, что в твоем нынешнем состоянии все эмоции лезут через край. Но их нужно сдерживать. А насчет путешествий командира в другие миры, ты не права, Яра. Мой отец владел древним зовом. Он, не выходя из своей комнаты, мог позвать в гости своего друга, живущего на другой планете. Нам он говорил, что договорился с другом, и через 2 дня тот прибудет в гости. Его друг всегда прилетал в указанный отцом день. Как мужчины это делают, мне неизвестно. Я пыталась разузнать у отца хоть что-нибудь об этом древнем зове, но он жестко пресек все мои расспросы, сказав, что этим могут пользоваться только мужчины. Так то древний зов, а не путешествие в другие миры. Не вижу никакой особой разницы. Много ты знаешь древних способов путешествий между мирами? Я знаю всего 2 способа путешествий. На космическом корабле и через портальные врата между мирами. Вот об этом и речь, подруга. Мой отец как-то рассказывал, что древние владели 10 способов посещения других миров. И для них это было нормой. Откуда ты можешь знать, какими способами путешествий в другие миры владеет твой муж и наш командир? Я этого не знаю. Он мне об этом ничего не рассказывает. Говорит, что это древние знания, предназначенные только для мужчин. Вот тебе и ответ на данный вопрос. Естественно, ты же ему не веришь, потому что сама такими способностями не обладаешь. Но если у тебя нет никаких способностей к путешествиям в другие миры, разве это означает, что этих способностей не может быть у твоего мужа? Мой отец как-то рассказывал, что те, кто умел таким образом путешествовать, Даже приносили что-нибудь из других миров, как доказательство, подтверждающее их правоту. Скажи, командир приносил тебе подарок из иного мира? Да, он принес мне цветы Картари. Но я ему не поверила, что они из иномирия, и сказала, что он их нашел на одной из планет, откуда эвакуировали выживших Джере. Яра, что еще за цветы Картари? Мне неизвестно такое название. Стась сказал, что Эмилия может все объяснить. Так о чем мы тогда думаем? Зови ее, и сразу все выясним. Эмилия, появись, громко сказала Яра. Слушаю, Ярославна. Скажи мне, цветы Картари растут на планетах в мире Джере? Нет. В мире Джере растут только несколько видов цветов Таури. Цветы Картари растут только в одном далеком мире, в дальней галактике, возле внешнего предела Вселенной. Эмилия, а откуда командир взял их? Спросила ясно. Это закрытая информация. Эмилия, командир сказал, что разрешил тебе рассказать нам про цветы Картари, сказала Ярославна. В таком случае слушайте. Только прошу вас, больше никому ни слова об этом. После того, как командир переделал один из медицинских блоков под свой рабочий кабинет, он проводит там какие-то странные и непонятные для меня эксперименты. Как я поняла, это что-то связанное с древними знаниями. У меня нет доступа к этим данным, так как там стоит независимый пульт управления. Во время этих странных экспериментов мои датчики показывали, что наш командир исчезает из корабля. Что там происходит в действительности, мне неизвестно. Но когда он вновь появляется на корабле, его внутренние силы оказываются на минимуме. Поэтому в его кабинете иногда дежурят медицинские дроиды, чтобы в случае угрозы жизни быстро поместить командира в медкапсулу. Я присутствовала лишь при одном его эксперименте, когда из ниоткуда, словно из воздуха, рядом с командиром появились странные цветы Картари. «Подожди, Эмилия, ты хочешь сказать, что до эксперимента командира цветов не было, а после окончания они появились?» – спросила Ярославна. «Именно так и происходило. Мои датчики показали появление командира и цветов Картари одновременно». «Но как он это сделал?» «У меня нет данных. Об этом вам нужно спрашивать у нашего командира». «Я уже спрашивала», – сказала Яра. «Он ответил, что принес их из другого мира». «Значит, так оно и было. Других объяснений у меня нет». «Эмилия, послушай, но ведь для переноса физических объектов из одного мира в другой нужно громадное количество энергии», – сказала ясно. «Совершенно верно. Но где эту энергию берет наш командир, мне неизвестно. А вот то, что у него полностью опустошается резерв внутренних сил, этот факт мною отмечен неоднократно. Особенно сильно он был использован после его внутреннего эксперимента, когда он привез с собой подругу из темного мира». «Так, Эмилия, давай рассказывай, что там за подруга у него появилась», – приказала Яра. «Ярославна, у вас нет необходимого допуска к данной информации. Доступ к этим данным возможен только с личного разрешения командира». «А если мы сейчас пойдем и посмотрим на эту подругу?» – спросила ясно. «У вас ничего не получится. Во-первых, во всем медсекторе по личному приказу командира отключено освещение. Во-вторых, подруга командира в данный момент находится в медкапсуле, и вход в ее медблок заблокирован капитаном. И в-третьих, я не смогу гарантировать сохранность ваших жизней, так как эта прибывшая подруга из темного мира никого, кроме капитана, не знает и не признает». «Ладно, Эмилия, благодарю за прояснение ситуации. Можешь быть свободна». Голограмма медицинского эскина исчезла в воздухе, а Яра надолго задумалась. Вывела ее из этого состояния ясно. «Ярославна, теперь, надеюсь, ты начинаешь понимать, что по своей глупости необоснованно оскорбила нашего командира. Выходит, он действительно путешествует по далеким мирам и даже приносит тебе подарки оттуда, тратя на это все свои внутренние силы. Ты, не разобравшись как следует, обвинила своего мужа и командира во лжи. Теперь подумай, подруга, как загладить свою вину и выпросить у него прощения». «Да поняла я уже ясно, что глупость совершила. Вот только как теперь к нему подступиться?» «Это уже тебе самой решать, Ярочка. Тут я тебе не советчик. Пойду мужчинам плюшки к чаю подам, а то они уже косятся в нашу сторону». Ясно пошла продолжать кормить завтраком Даррела и Лара, а Ярославна погрузилась в свои раздумья.